только после январской клятвы у слона, выложенного щербатым бордюром на серых плитах, под изящными времен хрущевской оттепели фонарями, которые так и не зажгла в тот раз рачительная хозяйка электричества тетя Сакина, жена футболиста дяди Байрама, республиканец стал республиканцем. Начать, естественно, решили со своего дома. Дома 20/67. Белую краску и кисти добыли самец с азадом. Потом пошли дома на второй параллельной и третий. А потом, когда республиканец, стоявший на плечах Рамина, который в свою очередь стоял на борцовских плечах громко сопевшего азада, советовал преступному генералу убраться на север, он увидел ее. Да, это была она. Только вот почему он ее раньше никогда не видел? Как удавалось ей проходить незамеченной по хорошо просматривающимся параллельным и перпендикулярным улицам нашего района? Щуря искрящиеся с кошачьим обводом глаза, она с удивлением наблюдала за ними через запотевшие стекла окна фонарика, в глубине которого угадывалась полуоткрытая дверь. После мокрого снега, который ветер грубо швырял прямо в лицо, недавних автоматных и пулеметных очередей, после бесцеремонно хамского гусеничного гула, раздававшегося откуда-то со стороны Кубинки, черная лоснящаяся улица имени товарища Губанова будто замерла, и молчаливое стояние черноволосой худенькой девочки в окне второго этажа шло этой задремавшей параллельной улице и этому часу, который в далекой, так и не разобравшейся Москве кто-то почему-то решил назвать комендантским. Когда их взгляды встретились, республиканец на пару секунд вылетел из гулко пульсирующего тела. Результатом этого парения освобожденной души стало падение банки с краской. Пирамида пошатнулась, выругалась не по-детски, но устояла. Азад был настоящим богатырем. Не зря он 40 раз ходил на Мазандаранского льва. Не зря над его кроватью висела фотография Ярыгина с уплесом бросавшего какого-то никчемного американца. Там, в законно-законном тепле, девочка затрепетала ресницами такой длины, что на них легко бы уместилось 25 спичек. Девочка затрепетала ресницами, как бабочка крыльями, и угловато задрожала голыми плечами, давясь от распиравшего ее смеха. Кисть с белой краской поехал на юг, противоположную от предлагаемой полковнику сторону. Не искушая больше судьбу, республиканец послал черноглазой прелестнице воздушный поцелуй, после которого та шариатно зашторилась и удалилась. Он присел, аккуратно слез с Рамина. Рамин тут же спрыгнул с азада, поводя онемевшими плечами, а азад сказал, что если они еще раз будут так долго выгонять полковника Лебедя, он останется без спины. Мальчики не успели покидать в пакет кисти, как где-то совсем рядом пошла пальба. Били по соседству. Сначала из автомата, широко, трескуче, страстно и несправедливо. Затем в ответ на очередь послышались пистолетные хлопки в игольное ушко. Мальчики кинулись туда, откуда доносились выстрелы. «Республиканец, назад! Республиканец, уймись, ложись!» Бенефисно горланили Рамин с азадом из-за голого, набухшего зимней влагой тутового дерева, что с незапамятных времен росло на углу второй параллельной улицы Джабара-Джабарлы, щедро одаривая пацанву своими угловыми плодами. Рамин с азадом не могли отвести глаз от собаки, чуть ли не крутой спиралью, винчивающейся в трехметровый обрезок трубы, и республиканца, пытающегося вытащить этот живой ошалелый штопор. Из закрытых окон домов смотрели так и не привыкшие к замкнутому пространству соседи. Соседи, разминувшиеся во времени со страной, улицей, собакой, мальчишками, мокром снегу. А потом, вся улица услышала надвигающийся металлический грохот. И все попрятались и потушили свет. В зимнем колониальном воздухе дымно запахло соляркой. Этот горелый запах пообещал грубую шибку со скорым исходом. «Республиканец, танки, смываемся!» Пацанва кинулась во двор, в свое парадное, которое называли темным, потому что из него всегда исчезали лампочки. «Сейчас они будут бить по домам, выберут какое-нибудь окно и шмальнут», сказал республиканец, когда объединившиеся группы расселись на ступеньках, переводя дыхание. «Разве их надписи на домах остановят?» – впервые засомневался Самет. «А мы что, пишем только для них?» – спорол концертную гулкость дореволюционного парадного республиканец. Государственный заботник нашего района ходит в штопанных носках по новой отремонтированной квартире Тумасовых. Вглядывается в пустые комнаты, начиненные гулкой немотой, придирчиво разглядывает непоправимо высокие стены и думает, что лучший способ осознать потерю или приобретение – это увидеть ничем не прикрытые ноги и стены. Ему кажется, он теперь понимает, почему пала недавно Берлинская стена, почему евреи молятся у какой-то там своей стены, которую зачем-то называют стеной плача. Марзия на стены по-другому смотрит. Она смотрит на них, как на мосты, большие мосты, чугунные, надежные, по которым, сняв босоножки, можно прошлепать под теплым дождичком из одного времени в другое, смежное, как в том кино, которое она видела в детстве. Марзия поглаживает рукой обои в гостиной. Ей нравятся эти новые обои с выпуклыми орхидеями. Ей даже не верится, что старое трудное время с общим туалетом, общей ванной и общим коридором кончилось, ушло навсегда. Она пробует представить себе будущее, как пробовала делать это в той другой полукоммунальной квартире, отходя ко сну. Но у нее почему-то не очень получается. Мешает чувство, что следующего обиталища в ее жизни может уже не быть. Эта новая квартира, скорее всего, последний ее мост. Потому рука Марзии в кубачинском браслете увядает вместе с орхидеей на стене. Устало опускается. «Ты говорил, тут раньше армяне жили». Участковый делает вид, что не понимает жены. Не понимает того, что скрывается за сказанным. «А ты бы хотела, чтобы тут раньше евреи жили?» Слова его звучат излишне резко в стенах новой квартиры. «Евреи, армяне, какая разница? Главное, сколько всего стен и какое расстояние между ними». Он гоняет своей фуражкой тяжелый, медленный воздух от одной стены до другой. Он загоняет его в пустые углы, словно дрессировщик зверя. Он объясняет жене, что есть такое на самом деле квадратные метры и как они тяжело достаются участковым милиционерам. «Вот тебе один угол, вот тебе второй. Что тебе еще надо от меня, женщина? От тебя?» «Да, от меня. Если бы я тогда с вами на даче не отсиделся, если бы я зятя за стрельбу на улице не отмазал, в эту квартиру другие бы въехали. Вот тебе еще метр. И еще». Но Марзию, похоже, милицейские квадратные мало занимают. «Не скажи», — говорит она, стараясь не зарываться. «С евреями мы всегда договаривались». «С армянами раньше тоже договаривались». «Что ты этим хочешь сказать? Что это я Карабах захотела? Я тебя на дачу отправила. Пепел на твою голову, мужчина. В Гетабеге своему отцу лысину пеплом поспать будешь». Жена в слезы, в стремительные проходы из одной комнаты в другую, майор с сигаретой на балкон. Хорошенькое начало новой жизни. Ничего не скажешь. Верно говорят. На чужом холме своих баранов не вскормишь. Но он-то Гюльбала тут при чем? Для него все национальности в этом городе равны были. Нет, правильно евреи у стены молятся. Вот немцы снесли свою стену, и что? Весь мир посыпался. Хотя, с другой стороны, немцы не виноваты. Их стена, чего захотели, то и сделали. Просто каждый народ, каждый человек должен выбрать себе стену, чтобы как подошел к ней, голову поднял и сразу небо. Он выпятил нижнюю губу до седой щеточки усов, послал струйку дыма в направлении зависшего над ним облака. Надо будет подвязать кончик виноградной лозы, чтобы на наш балкон пошла, подумал Гюльбала. А еще надо пойти на маленькую свадьбу. Марзия, хватит дуться. Одевайся, пойдем на свадьбу. Начинать на новом месте жизнь хорошо бы по-людски. С такой прической я пойду? Ты же у меня умница, Марзия. За 5 минут каждый день из себя красавицу делаешь. Ладно, пойду голову помою. А ты фен мне найди. Вон в том узле должен быть. Сама найдешь. Гюльбала отправился на балкон курить вторую сигарету, сигарету примирения, чтобы хорошенько рассмотреть облако, принявшее форму турецкой филюки. Жена в банном полотенце на голове ищет фен. Она развязывает узлы, один, второй, находит фен и синий в мелкую полоску костюм милиционера. А еще под костюмом находит она обшарпанный револьвер, наверное, тот самый, из которого зять палил, от националистов отстреливался. И несколько видеокассет с непонятными названиями. «Забава-1», «Забава-2», «Мануэлла в зоопарке». «Забава-1» и «2» должно быть звали бесстыдную, пышнотелую блондинку, изображенную на этикетке. Возмущению жены нет предела. Она срывает с головы тюрбан и кидает его в лицо майору. «Гюльбала, иди в зеркало посмотри на свои седые волосы. Гюльбала, если не хочешь, чтобы под твоими ногами земля горела», — тычет ему в лицо феном, — «вспомни о своих дочерях. А еще вспомни, что у них есть дети, которые тебе, между прочим, внуками приходятся». «Марзия, сколько лет со мной живешь, а меня не знаешь? Марзия, ты что, обычные вещдоки от моих личных вещей отличить не можешь?» «Марзия, моему терпению конец приходит. Протри скорее кассеты, чтобы отпечатков пальцев не осталось, и положи на место». «Мои отпечатки пусть у тебя на горле останутся». Марзия включает фен в розетку на полную мощь, кричит. «Думаешь, я совсем дура? Кому эта женщина позорная, кроме тебя, нужна?» «Я тебе скажу, что мне нужно». Гюльбала рывком выдергивает шнур из розетки, жена нагибается, снова включает шнур в розетку, а потом... Марзия, не сводя с мужа испуганных, быстро моргающих глаз и направляя на его седую грудь, веющий раскаленным ветром пустыни фен, пятится назад к стене, которой так хочется ей прижаться, но которой она еще не чувствует затылка. Чуть не перелетев через узел, она тяжко плюхается на него, широко раздвинув поехавшие в сторону ноги. И тогда майор накрывает ее своим телом. Марзия дышит прерывисто, расфокусированно глядит на потолок и никак не может понять, почему ее голова съезжает вниз к гудящему фену, сковородке и кастрюле. А лампочка на голом шнуре раскачивает мир где-то внутри нее. Ведь не хотела же она через этот мост проходить, так почему же пошла? А майор в ногах у нее же. Майор хочет сказать: «Марзия, роди мне сына. Роди наследника», но молчи. Зачем говорить, если уже чувствуешь, знаешь, что так оно и будет. Вот кому квартира эта достанется с двумя балконами и виноградной лозой. Вот кто будет похож на него, на Гюльбалу, как два листа с той лозы. Марзия хоть и бабушка уже, а не подведет. Марзия честная женщина. 40 лет жизнь только начинается, со старыми часами или с новыми, не суть как важно. А то, что сердце болело, так на то оно и сердце, чтобы болеть, когда больно, и биться учащенно, радостно, к когда крик женский колеблет небесную твердь, чтобы выпало из высот заоблачных, любовью накрененных, его Гюльбалы продолжение. И посмотрим тогда, какие у зятя глаза будут, какие у дочери. Он берет двумя руками голову Марзии, гладит ее нежно, прижимает к себе. Ей хочется заплакать, чтобы освободиться от того странного незнакомого чувства, что растет в ней и что уже больше ее самой. Она хочет заплакать по-девичьи, но не плачет, потому что все случившееся очень неожиданно для нее. Но все возвращается на круги своя. Мир принимает знакомые очертания. Майор улыбается самодовольно, тырит что-то из воздуха, заготовляя из него впрок извечное преимущество мужчины перед женщиной. «Пепел на твою голову!» Марзия назло поворачивается к милиционеру белой рыхлой кормой. «Животное ты в погонах, а не человек!» Машаллах, машаллах, да хранит Бог этого мальца. Что из того, что он пока еще не помнит ни одной молитвы наизусть, не знает, в какой стороне от него Кааба. Зато у него есть намерение и восприемник за спиной, дядя родной. Вот он какой большой, какие руки у него волосатые и тяжелые, особенно правая, морская, с якорем Каспнефтефлотовским. Он будет до совершеннолетия опекать мальчика, а пока что шепчет молитву за него. «Машаллах!» — шелестят собравшиеся, словно деревья под напором абширонского ветра вдоль второй параллельной. «Машаллах!» — кивают библейские старцы, лениво разлепляют сухие впалые губы, механически перекатывают зерна четок. Сталкивая еще не свершившееся с тем, что уже давно существует в склеротическом пульсе синежилых усталых запястий. Машаллах! Пусть беда и все, что в мире зовется ею, покинет навсегда эту семью через задние двери их дома. Старик Сунычи, который делает обрезание в белой рубашке на выпуск, с маленьким Кораном на грудном кармане, в тесной белой шапочке, напоминающей купол мечети, уверен в себе, как деревенский почтальон в последнем адресате, как потомственный цирюльник в унаследованной золингеновской бритве. Он знает главное. Человеческая природа поместительна. Она вмещает в себя видимое и невидимое. Пусть душа мальчика в теле его укрепится. Пусть дополнительное и желательное на этой улице навсегда примкнет к звездному обороту тысячелетнего обязательного. Мальчик, которого вдруг затрясло, набрал в себя побольше синего шашлычного воздуха, задержал в легких и прикрыл глаза. Загроможденный деревянными скрипучими лестницами и ветхими дореволюционными перекрытиями ковчег, и шумные люди в нем поплыл, тихонько округляясь, стал темным, влажным, невесомым пятном за ресницами, пятном, вселяющим уверенность, что старый Сунычи без труда сделает свое дело. Как бы ни качало двор, разве я первый у него? Разве не он братишку моего обрезал? Насколько эта жертва Богу нужна, с уверенностью сказать никто не мог в этом дворе. Потому что никогда особо не задавался вопросом, ударит ли завтрашнее солнце в стекла дворовых галерей без этой жертвы Всевышнему. Один только мальчик, открывший было рот для крика, был уверен, что его жертва со времен Авраама нужна Богу и дойдет до него, когда ходит, минуя облака и железнодорожные столбы, поздравительные телеграммы. Что именно благодаря этой его жертве взойдет сегодня луна над гостеприимным двором-колодцем. Так ему отец ночью говорил. А еще отец говорил, что он не должен плакать, ведь он станет ближе к отцу и брату, и ему подарят много мужских подарков. Кинжал отца матери, электробритву, а может гоночную машинку с дистанционным управлением. Двор пестро гуляет за большими столами, накрытыми разноцветными скатертями, в вежливых складках от тяжелого чугунного утюга. Обряд свершился. Голоногому мальчугану обвязали бедра красным платком. Он хочет играть с детьми в лапту, но ему не до игры. Мальчик садится на ступеньки одной из четырех лестниц и смотрит сверху вниз, как смотрят за всем происходящим внизу, сытые после разделки барана-кошки. Снычи, с грустью ему одному понятный, глядит на размытого уже завтрашним днем мальчика. Какой по счету? Надо будет жене сказать, чтобы в тетрадку заглянула, посчитала. Непременно записала этого сорванца. Странную моду бакинцы взяли делать обрезание в больнице под наркозом. Не понимают, что Богу боль нужна, так же, как и кровь. Заменили жертву на подачку и счастливы. Будто Бог не видит все и не знает всего. Будто не договором с ним каждая жизнь скреплена. Да что там жизнь человеческая? Вот эта кошка, свою девятую жизнь проживающая, казалось бы, вся в своем кошачьем неисчерпаемом, и та на счету у него. Подумав о Боге, Сунычи стал медленно поднимать голову в поисках неба, пока за бельевыми веревками его взгляд не встретился с гипнотическим взглядом старика, сидевшего в инвалидном кресле, чего Сунычи видеть не мог, но какую-то ущербность все же почувствовал. Ему показалось, что он и неизвестный ему старик в окне думали одинаково. Может быть, поэтому он приложил руку к сухой седовласой груди, на которой покоился Коран. Старик же наверху подумал, что так Сунычи поздоровался с ним и кивнул в ответ, как должно быть кивали визири на этой земле лет 500 назад.